хватит звезд в небесах и всех снежинок зимы, чтоб вам всю правду сказать. Не хватит птиц в вышине и в океане ветров, чтобы объять этот миг, когда приходит любовь. Мы над бренной землей вознесем на руках сквозь года. Мы зажжем Млечный Путь, чтобы вас не тревожила тьма. Если вечность нежданная нас уведет за собой, мы, как ангелы, крылья раскроем над вашей судьбой. Ангелы крылья раскроем над вашей судьбой.